Преподобный обратился к ним с такими словами: «Господи мои, аще обретох благодать перед вами, поведайте мне, кто есть вы, иже в таковой сущей славе и светлости не приобидесте прийти к рабу вашему, ибо видя кого в таковей славе, якоже вас вижу». На что они ему отвечали: «Не бойся желания, яко благоволи Дух Святый жить и в тебе чистоты ради сердца твоего. И яко же глаголах тебе древле множицей, и ныне тагожди глаголю, да созиждеши церковь, и братью соберешь, и обитель устроиши, яко благоволих тобою многие души спасати, и в разум истины привести». Услышав это, преподобный опять преклонил колено свои и, обливаясь слезами, говорил: «Господи мой, кто есмь аз грешный, яко всех человек худший, да не толико доволен буду о нем мне глаголал еси». Говоря это, преподобный лежал на земле. Господь же опять, взяв его за руку, поставил на ноги, говоря: «Стань на ногу твою, возмогай и укрепися, и сотвори все, еже повелех ти». Преподобный же спросил: «Господи мой, не прогневайся на мя, повежть ми, как и наречется имя церкви сей, юже хощет человеколюбие твое на месте сем создати». Господь сказал преподобному: «Возлюбленный, яко же видишь и в триех лицах глаголюще с тобою, созижди церковь во имя Отца и Сына и Святого Духа, единосущные Троицы». Житие преподобного Александра — одно из самых древних в нашей церкви. Ведь он — единственный святой, который был канонизирован всего лишь через 14 лет после блаженной кончины. И житие писал тот, кто многое из описываемого видел сам или слышал из уст самого святого или его ближайших учеников. А какие это были ученики? Целый собор преподобных отцов свирских. 7 лет жил в своем лесном затворе преподобный Александр в полном одиночестве. Соседними землями владел Андрей Завалишин. Он часто видел свет над неким местом, и однажды, когда догонял оленя во время охоты, промыслительно оказался здесь, где мы стоим, у кельи преподобного Александра. С тех пор Андрей стал часто посещать преподобного, и, наконец, по его наставлению, сам удалился на Валаам, где принял постриг с именем Адриана. Впоследствии он основал пустынную Андрусовскую обитель, прославился святой жизнью и, возможно, был составителем беседы валаамских чудотворцев. Возвращаясь к крестин дочери Ивана Грозного, восприемником которой он был, преподобный Адриан неподалеку от родной обители принял мученическую кончину от рук разбойников 26 августа 1549 года. Андрей Завалишин не смог умолчать о подвижнике, несмотря на свое обещание. Стало стекаться братья. Родной брат преподобного Иоанн, вскоре скончавшийся, отец Никифор, впоследствии насельник Киево-Печерской лавры, преподобный Макарий Оредешский и преподобный Макарий Римлянин, основатель пустыни близ нынешней Любани, инок преподобный Афанасий, по валаамскому преданию, также отошедший впоследствии на Валаам, основатель Успенской Синдемской пустыни, преподобные Геннадий и Никифор Вожеозерские, их пустынь в 60 километрах от города Аланца ныне возрождается как мужской монастырь, преподобные Геннадий Костромской и Любимоградский, преподобные Игнатий, Леонид, Корнилий, Дионисий, Афанасий, для уединенных подвигов в 1506 году преподобный Александр устроил себе отходную пустынь менее чем в 300 метрах от общего жилища. Это и есть та часть монастыря, где сейчас восстановлена монашеская жизнь. А в самом монастыре, вскоре после явления Святой Троицы, преподобный Александр возвел первую деревянную, столпообразную, шатровую церковь. Для ее строительства великий князь Василий Иванович прислал искусных мастеров. Князь просил преподобного молиться за него и русскую державу. Освящен этот храм был по благословению новгородского архиепископа святителя Макария, впоследствии митрополита Московского.